Глава 6. Шумиха нам не нужна. В кабинете следователя Алексея Воронина проходило совещание. Пожилой полицейский Андрей Михайлович стоял у открытого окна и словно веером обмахивался каким-то глянцевым журналом. «Виктор Абрамов и Александр Шпак. Этих ребят точно разорвал какой-то дикий зверь», — с уверенностью говорил он. «К гадалке не ходи. Конечно, оба были преступниками, но такой участи все же не заслужили. Необходимо выследить эту тварь, пока она не прикончила еще кого-нибудь. Для нашего города два трупа за такой короткий срок — неслыханное событие. Если туристы об этом пронюхают, мэр с нас головы поснимает». Встреча была назначена на раннее утро. Сам Воронин, сидя за столом, разглядывал фотографии, сделанные на том месте, где были обнаружены тела погибших парней. На стульях напротив него расположились Николай Вадимович Комиссаров и Юрий Дегтярев, начальник службы безопасности Океанологического института. Комиссаров пришел, чтобы предложить полиции помощь своих людей в поимке неизвестной твари, нападающей на людей в последние дни. Юрий, полностью облаченный в черное, все это время хранил молчание. Воронину частенько приходилось видеть этого угрюмого типа в компании Виктории или Николая Комиссаровых, но он крайне редко слышал, чтобы тот что-либо говорил. «Знать бы еще, с кем конкретно мы имеем дело», — вздохнул Алексей. «Что это за животное?» «Судя по следам от зубов, кто-то очень крупный», — ответил Николай Вадимович. «А вы уверены, что существо скрывается в лабиринтах под городом?» «100%», — подтвердил Михалыч. «Все следы на это указывают. Оно передвигается по тоннелям и выбирается на поверхность в разных местах. Судите сами. Одного парня нашли за городом у решетки старинного водостока, а второго — в нескольких километрах от того места, на побережье, неподалеку от другого люка коллектора. И никто в городе не заметил ничего необычного. Отсюда следует, что зверь прячется в катакомбах, а на охоту выходит только после наступления темноты». «И охотится на людей», — сказал Комиссаров, слегка побледнев. «А лабиринт действительно раскинулся под всей территорией города?» — спросил Воронин у пожилого полицейского. «Почти», — подтвердил Михалыч. «В основном это природа постаралась, но некоторые ходы были достроены либо укреплены людьми. Кое-где они давно обвалились, но по многим тоннелям еще вполне можно ходить. Раньше нам частенько приходилось гонять оттуда молодежь, которая лезла под землю в поисках острых ощущений. Пришлось перекрыть часть проходов стальными решетками, поэтому далеко нам идти не придется». «А морской водой во время приливов их не заливает?» — поинтересовался Николай Вадимович. «Там, конечно, довольно сыро, но передвигаться вполне можно. Подземелье находится на приличном расстоянии от моря, поэтому уровень воды там поднимается только в период сильных дождей. Туда стекает вся ливневая канализация». «Интересно, кому пришло в голову построить город на таком лабиринте?» «А что насчет карты?» — спросил Воронин. «Или хотя бы какой-то схемы расположения тоннелей? Что-то подобное существует?» «Часть тоннелей была реконструирована под современные коммуникации. Там проложены канализационные трубы, электрические кабели. К ним можно найти какие-то схемы. Но основную часть подземелий никто не трогал с окончания войны», — сообщил пожилой полицейский. «Понятное дело, что никакие карты катакомб не сохранились, разве что в архиве какого-нибудь местного исторического общества. Столько лет прошло. Честно говоря, сейчас они уже никому и не нужны». «Нам нужны», — сказал Воронин. «Если мы действительно собираемся спуститься под землю, чтобы выследить эту тварь». «Думаю, не заблудимся», — успокоил его Михалыч. «Я дам вам несколько крепких ребят из нашей службы безопасности», — пообещал Николай Комиссаров. «Юрий сам их возглавит, верно?» Дегтярев молча кивнул. «А еще вам понадобятся собаки», — добавил Комиссаров. «Я как раз подумал о том же», — признался Алексей. «Несколько служебных собак, чтобы выследить зверюгу. А наше дело — пристрелить ее». «Я договорюсь с кинологами из таможенной службы», — сказал Михалыч. «Может, дадут нам парочку псов». «Отлично», — кивнул Воронин. И давайте сделаем это сегодня же вечером, пока зверь и в самом деле не убил еще кого-нибудь. Сейчас в город съехалось слишком много журналистов из-за истории с кораблем. Если они пронюхают о погибших, поднимется такая шумиха, что не обрадуемся. В самый разгар пляжного сезона нашему городу такая слава не нужна». «Вечером так вечером», — согласился Михалыч. «Я предупрежу наших парней».